Происшествие это случилось у всех на знати. И странное дело, тем же самым соседям, которые по поводу Улитиных истязаний кричали «каторги на него изверга мало», вдруг стало обидно за Николая Абрамыча. «Ежели из-за каждой холопки да в солдаты, что ж это будет?» — говорили они. «Нет, вы вот об чем подумайте. Теперече эта история разошлась везде, по всем уголкам. Всякий мужичонка намотал ее себе на ус. Какого же ждать повиновения?» — прибавляли другие. Словом сказать, пошли в ход такие вольные речи, что предводитель на силу мог унять недовольных. Прошло немного времени, и Николай Абрамыч совсем погрузился в добровольно принятый им образ столяра Потапа. Вместе с другими он выполнял барщинскую страду, вместе с другими ел прокислое молоко, мекинный хлеб и пустые щи. Тем не менее, программу истязаний, которую рисовало воображение тетеньки, ей удалось выполнить только отчасти. Однажды вздумала она погонять мужа на корде, но, во-первых, полуразрушенный человек уже в самом начале наказания оказался неспособным получить свою порцию сполна, а во-вторых, на другой день он исчез. Оказалось, что с отчаяния он ушел в город и объявился там. Разумеется, его даже не выслушали и водворили обратно в место жительства. Но вслед за тем предводитель вызвал Анфису Порфирьевну и предупредил ее, чтобы она оставила мужа в покое, так как в случае повторения истязаний он вынужден будет ходатайствовать о взятии имения ее в опеку. Потапа переселили во Всецово, отвели особую каморку во флигеле и стали держать во дворе вместо шута. Вскоре Анфиса Порфирьевна выписала Фомушку и предоставила ему глумиться над мужем сколько душе угодно. Фомушка упал, словно снег на голову. Это была вполне таинственная личность, об которой никто до тех пор не слыхал. Говорили шепотом, что он тот самый сын, которого барыня прижила еще в девушках, но другие утверждали, что это барынин любовник. Однако ж, судя по тому, что она не выказывала ни малейшей ревности ввиду его подвигов в девичьей, скорее можно было назвать справедливым первое предположение. Это был халуй в полном смысле этого слова. Нахальный, дерзкий на руку и не в меру сластолюбивый. Любил щеголять и мучился тем, что неоднократно пытался попасть в общую помещичью семью, но каждый раз даже у мелкопоместных встречал суровый отпор. Ленивый и ничего не смыслящий в хозяйстве, он управлял имением крайне плохо и вел праздную жизнь, забавляясь над покойником, которого заставлял плясать, петь песни и так далее. Тетенька души в нем не чаяла и втайне обдумывала, каким бы образом передать ему имение. Но так как по тогдашнему времени тут встречались неодолимые препятствия, Фомушка был записан в мещане, то приходилось обеспечить дорогого сердцу человека заемными письмами. И действительно, документы были написаны заранее, но она не отдавала ему их в руки, а спрятала в бюро, указав только на ящик, в котором они были положены. «Вот где, смотри. А ключ вот он, в кошельке, особняком от других ключей. Когда буду умирать, не плашай». «Где уж тогда? Во все глаза на меня смотреть будут. Вы бы мне, маменька, теперь отдали». «Шалишь. Знаю я вашу братью. Почувствуешь, что документ в руках, покорно благодарю. Не скажешь, стричка дашь? Нет уж, пускай так. Береженного и Бог бережет. Чего бояться? Чай не вдруг умру». Таким образом шли годы. Николай Абрамыч успел состариться. На барщину его уж не гоняли. И изредка по просьбе Фомушки Анфиса Порфирьевна даже давала ему кусок с барского стола и рюмку водки. Тогда он был счастлив, называл жену благодетельницей и благодарил, касаясь рукой земли. Целые дни бродил он с клюкой по двору, в неизменном синем затрапезе, которому, казалось, из носу не было. Наблюдал, чтобы определенные барыни наказания выполнялись с точностью, и по временам наушничал. От времени до времени, впрочем, замечали, что он начинает забываться, бормочет нескладицу и не узнает людей. Он сам, по-видимому, сознавал, что конец недалеко, так что однажды, когда Анфиса Порфирьевна, отдав обычную дань, она все еще трусила, чтобы дело не всплыло наружу, чиновникам, укорила его. «Смерти на тебя постылого нет!» Он смиренно отвечал. «Скоро, благодетельница, скоро. Савельцев уж умер, и Потапка скоро умрет». Соседи позабыли об этой истории и только изредка рассказывали наезжим гостям, как о диковинке, о помещике-покойнике, живущем во Всецове на глазах у властей. Иногда Николай Абрамович даже захаживал к ближайшим соседям, которые были попроще. Этот околоток был сплошь населен мелкопоместными. Придет, побродит по двору, увидит отворенное окошко, подойдет и постучит клюкою. На этот стук подходил к окну сосед и разговаривал со стариком, а иногда и высылал ему рюмку водки с ломтем черного хлеба. Но в дома его не впускали. Наконец пришла и желанная смерть. Для обеих сторон она была вожделенным разрешением. Савельцев с месяц лежал на печи, томимый неизвестным недугом и не получая врачебной помощи, так как Анфиса Порфирьевна наотрез отказала позвать лекаря. Умер он тихо, испустив глубокий вздох, как будто радуясь, что жизненные узы внезапно упали с его плеч. Со своей стороны и тетенька не печалилась. Смерть мужа освобождала от обязанности платить ежегодную дань чиновникам. Похоронили Николая Абрамовича на том же погосте, где был схоронен и столяр Потап. На скромном кресте, который был поставлен над его могилой, было написано: «Здесь лежит тело раба Божия Потапа Матвеева». Конец тетеньки Анфисы Порфирьевны был трагический. Однажды, когда она укладывалась на ночь спать, любимая ее ключница — это, впрочем, не мешало тетеньке истязать ее наравне с прочими, которая всегда присутствовала при этом обряде, отворила дверь спальни и кликнула: «Что стали? Идите!» По этому клику в спальню ворвалась толпа сенных девушек и в несколько мгновений задушила барыню подушками. Так как это случилось ночью, то Фомушка ничего не слыхал, а потому и не успел воспользоваться хранившимися в бюро документами. Затем Овсецова вместе с благоприобретенную щучью заводью досталась по наследству отцу, как единственному представителю рода затрапезных в мужском колене. По этому случаю матушка несколько дней выжила в Овсецове, присутствуя при следствии и угобжая приказных. Фомушка, хотя и заявил ей о существовании заемных писем, которые покойница будто бы предназначила ему, но матушка совершенно равнодушно ответила: «А где они? Покажи». И затем указала ему на путь на все четыре стороны.